Да, ему недостает лидерских качеств. Но тогда, раз он не может вести за собой остальных, то должен быть чем-то вроде центра тяжести, вокруг которого сплотятся все остальные, как хорошие товарищи и более-менее хорошие друзья. Иначе они не смогут развиваться, двигаться вперед. Вот каким лидером хотел стать Харухиро. Ну, если возможно. Было бы здорово, если бы получилось. Ви свое вымя. Ви свое вымя. Ви свое вымя. И каким бы простым это могло бы быть, если бы не идиот Ранта, распевающий дебильную песенку на какой-то уродский мотив. Тебя в спину пырнуть, что ли? Нет, игнорировать. Игнорировать. Лучше просто его игнорировать. Мы все это понимаем. Вот бы еще придать Шихору сил это выдержать. Прости, Шихору, Ранта просто дебил. Ничего у тебя не обвисло, вовсе нет. Просто, ну, они такие большие, и гравитация совершенно естественным образом оттягивает их вниз. Стоп, стоп, стоп. Харухиро потряс головой. Стены прохода, по которому они шагали, выглядели явно обработанными. Словно стена здания. Очень похоже. И весьма солидными притом. Они приближаются к владениям бесов. Ранта, просто идем мимо. Да знаю я. Хватит уже каждый раз напоминать. Подумаешь, попутал по первости. И обеспечил нам кучу неприятностей. Команда Харухиро вступила в напоминающий подземный монастырь владения бесов. Из окон зданий на них кто-то смотрел. Точнее, много кто. Не люди, разумеется. Впрочем, в целом они похожи на людей. Людей с козлиными головами. Ниже пояса, покрытые шерстью. Они не расстаются со своими посохами, навершия которых снабжены наконечниками вроде копья или лезвия меча. Довольно-таки угрожающего вида. Бафометы, также называемые бесами. «Привет-привет!» – выдал Ранта с преувеличенно дружелюбной улыбкой. И тут же в точности тем же самым голосом прозвучал ответ. «Привет-привет!» Ранта не повторял свои слова во второй раз. Это сделал бес. Не факт, что они понимают человеческую речь, но им до жути хорошо удается ее имитировать. «Эй!» – воскликнула Юме, толкнув Ранту в спину. И тут же другой бес повторил ее голосом. «Эй!» Бесы не особо дружелюбны к людям, но также и не враждебные. Однако стоит человеку что-то сказать, и они тут же в точности повторяют сказанное. Зачем, неизвестно. Может, они так развлекаются? Или это что-то вроде рефлекса? А может, им любопытна реакция людей? Честно говоря, это несколько раздражало. Но в целом бесы, хотя и пожирают людей взглядом, ограничиваются лишь копированием сказанного. Харухиро и его друзья разузнали все это еще до того, как в первый раз посетили их владения. Можно говорить что угодно, но если не лезть в драку первыми, бесы просто будут и дальше копировать голоса. Так что достаточно просто держать язык за зубами. Если соблюдать молчание, то и бесы будут молчать. И разумеется, таков и был план. Бесы обожают строить и резать по камню, и не расстаются со своими посохами. Помимо этих посохов и инструментов для работы по камню, у них нет ничего ценного. Сами они притом многочисленны, так что нападать на них нет никакого смысла. Но Ранта, после того, как бесы несколько раз скопировали его голос, взбесился и начал орать. Бесы, видимо, поняв это как агрессию, атаковали. Харухиро и его друзьям удалось кое-как сбежать, но когда они в следующий раз приблизились к владениям бесов, те собрались большой угрожающей толпой. На самом деле это повторялось дважды. Бесы, решив, что на них собираются напасть, вынуждали команду Харухиро спасаться бегством. Тогда казалось, что их жизни висят на волоске. Любой, прошедший ущелье территорию Сананджин и пробившийся через муравейник Мурианов, неизбежно должен миновать владения бесов. Их владения сложны и запутаны, и каждый раз прорываться с боем тяжело даже для самых опытных команд. Так что все старались сохранять с бесами добрые отношения. И команда Харухиро не намеревалась становиться исключением. Но из-за дебила Ранты бесы теперь злы на них. Более того, похоже, бесы не страдали забывчивостью и не намеревались так просто прощать команду Харухиро. Уляжется ли вообще когда-нибудь их гнев, непонятно. Харухиро и его друзьям оставалось лишь мучиться неопределенностью. «Как же они бесят! Нападаете, нет?» – пробормотал Ранта странно жизнерадостным тоном. А, как же все они бесят. Нападаете? Нет? Эхом отозвался бес. Неисправим. Мрачно обронила Шихору. Неисправим. Скопировал ее снова бес. Слушай, серьезно, хватит уже. Со вздохом сказал Харухира. Слушай, серьезно, хватит уже. Бес воспроизвел даже вздох. Не, ну это серьезно бесит же. Ранта хохотнул. Не, ну серьезно бесит я. Просто заткни уши, и все будет хорошо. Ледяным тоном проговорила Мэри. Просто заткни уши, и все будет хорошо. Тон беса тоже не отличался теплотой. Для начала Ранта мог бы просто помалкивать. Заткнись, доска! Заткнись, доска! Юма не доска! Юма не доска! Я, кажется, схожу с ума. От такого пустяка? Ну ты и слабак, Кузаки. Хренов неженка. Слушай, помолчи, а? Пожалуйста. Харухира заткнул уши, не желая слышать, как бес скопирует его слова. Бесполезно. Слушай, помолчи, а? Пожалуйста. Как же четко слышно. У бесов что, какой-то особенный голос? Как не зажимай уши руками, заглушить слова почти не получается. Я не Кузак, но похоже сейчас тоже сойду с ума. И ведь если бы не Ранта, все бы молчали. Это все Ранта. Как обычно, во всем виноват Ранта. Харухира, стараясь сохранить здравомыслие, шагал по владениям бесов. Из зданий наружу кое-где просачивался свет, позволяя разглядеть дорогу. Но потеряв концентрацию, можно было легко заблудиться или упереться в тупик. Узкий и извилистый проход не позволял толком ничего разглядеть впереди. Поначалу они пытались составить карту, но им пришлось бросить эту затею. Не имея возможности определять расстояние и направление, карты не составишь. Без точных измерений на местности не обойтись. На то, чтобы пересечь владение бесов, требуется минимум 40-45 минут. И похоже, 45 минут уже прошли. Постройки бесов остались, по правую руку воцарилась темнота. Харухира зажег лампу, разгоняя мрак. Э? Странно. Харухира остановился и повел лампой, освещая окрестности. Это ведь родный путь, так? Нам почем знать. Тут же вызверился Ранта. Ты ж нас ведешь, Папупира. А мы следуем за тобой. Доверяемся тебе. А ты, выходит, крупно облажался, раз не знаешь, куда нас завел. Облажался? Отвечай. Извиняйся давай, Баван. Мы шли правильно, наверное. Подтвердила Шихору, игнорируя Ранту. Если я не путаю, конечно. Не слишком-то придает уверенности. Кузак огляделся. Лично я думаю, что мы шли правильно. Нет, совсем не придает уверенности. То есть? Юма рыскала глазами туда-сюда. Это уже рудный путь? Вроде там было немноженько не так. Что до Юмы, то она, похоже, плохо помнит, как выглядит рудный путь. Хотя они и были тут уже несколько раз. Вроде как-то иначе. Мэри в сомнении склонила голову. Наверное. То есть и она не уверена. Что-то не так. Харухира осталось лишь признать это. Рудный путь. Точнее говоря, путь Гринборов. Этот район населяют животные под названием Гринборы. На вид нечто вроде гигантских крыс. Они обладают прочным, как камень, кожным покровом. На спине, перерастающем в панцирь. В этом панцире бывают вкрапления золота, серебра, а изредка у некоторых особей даже алмазов. Так что, разумеется, панцири стоят очень дорого. Популяция гринборов сильно уменьшилась из-за активной охоты. Таково было всеобщее мнение. А значит, они вполне могли расплодиться снова. Во всяком случае, на это рассчитывали Харухира и его товарищи. Они уже в седьмой раз приходят на рудный путь. За прошлые 6 раз алмазный Гринбор им не встречался. Ни разу. Но зато однажды они видели золотого. И 4 раза серебряных. Как ни посмотри, эти существа явно не на грани вымирания. Пока что им не удалось поймать ни одного. Но на панцире даже серебряного наверняка удастся хорошо заработать. Так что почему бы и не попытаться? Однако, будь то золотые или серебряные панцири, лучше будет научиться охотиться на Гринборов. Собрать как можно больше добычи и продать ее всю разом. Как только разнесется весть, что охотой на Гринборов снова можно заработать, рудный путь заполнят другие команды, попросту вытеснив команду Харухира. А значит, нужно заработать до того, как это случится. Итак, они пришли на рудный путь, чтобы попробовать поймать золотого или серебряного Гринбора. Намеревались прийти. 3 дня прошло, значит. Как ни посмотри, ежедневно искать Гринборов они не могут. Слишком большие перерывы между сражениями могут притупить их боевые инстинкты. В последний раз они были здесь 3 дня назад. Раньше этого тут не было.